Глава 11. Услышав слова Райта, я притихла. Но почти сразу пожалела об этом. Ведь, будучи в таком положении, более отчетливо чувствовала Альфу. Его крепкое тело и жар кожи, который, несмотря на то, что я была укутана в одеяло, агрессивно вонзался в меня. Огоньками пробегал в груди, напоминая о том, что только что происходило. Хотя я предпочла бы забыть об этом. К чертям вырвать из себя эти воспоминания и ощущения. Не получалось. Тело прекрасно помнило. Оно никогда не забудет. Повисло молчание. Долгое и тягучее, давящее на сознание, подобно обрушившейся скале. И каждый из нас боролся со своими буйствующими мыслями, которые сейчас пылали подобно аду. Черт, я ненавидела саму себя за то, что допустила все это. Хотела зажмуриться и закрыть лицо ладонями, но, чувствуя, как возбужденная плоть Матса вновь уперлась мне в поясницу, замерла. Улавливала то, что его напряжение вновь возрастало, из-за чего чувствовала себя так, словно меня опять в руках сжимал монстр. Еще немного, и он набросится. «Мне нужно встать». Сказав это, я попыталась выскользнуть из рук Райта, но он сам сбросил с меня одеяло, после чего подхватил на руки, а я, боясь упасть, рефлекторно вцепилась в него руками. «Куда ты меня несешь?» — спросила прерывисто. Ответом мне была тишина. Прошло не больше минуты, как скрипнула дверь, после чего щелкнул выключатель, и я зажмурилась от яркого света. Райт поставил меня на ноги, и я потерла лицо тыльной стороной ладони, после чего попыталась осмотреться. Это была душевая. Просто маленькая комнатка с белой, немного потрескавшейся плиткой. Услышав шорох одежды, я обернулась к Матсу. Но тут же отвела взгляд, поняв, что он полностью снял джинсы и теперь был обнаженным. А я, черт возьми, смущалась. И это после всего, что было. Хотя мне казалось, что к этому просто невозможно привыкнуть. И сейчас я прикрылась руками, пытаясь скрыть интимные участки тела так, словно Райт их ранее никогда не видел. Матс пока что не смотрел на меня. Он молча подошел к крану и прокрутил его. Сверху хлынула вода. И, отбиваясь от плитки, частично попала на меня, тут же обжигая холодом. «Как ты оказалась в подвале?» «Тот блондин, который сегодня отводил меня в комнату, забросил меня сюда». Я старалась не смотреть на Райта, но краем глаза заметила, что он мрачно свел брови на переносице. «Он сказал, что иначе ты к чертям разрушишь город. Это правда? Ты на такое способен?» Райт сразу не ответил. Он поднес руку к потоку воды, проверял ее температуру. «Возможно». Настолько уклончивого ответа мне было недостаточно, но я решила спросить о другом. «Что у тебя с глазами? Это какая-то мутация?» Я вскрикнула от того, что Райт взял меня за руку и резко притянул к себе, из-за чего на тело хлынула теплая вода. Но я, растерявшись, сразу попыталась отскочить в сторону. Отойдя на несколько шагов, спиной прижалась к ледяной плитке, опять пытаясь прикрыться руками. «Не прикасайся ко мне», — сказала сквозь плотно сжатые зубы. Из-за близости с Райтом тело до сих пор ныло, и мне было тяжело стоять. Более того, низ живота тянуло, и я ощущала сильное жжение. «Я хочу уйти отсюда, и я не хочу истинности с тобой». Я попыталась скользнуть в сторону, чтобы еще больше увеличить расстояние между нами. Но ноги ослабли так, что подогнулись, и я в этот момент чуть не упала. Удержалась на ногах только потому, что Райт меня ухватил. Одной рукой, придерживая меня за талию, второй, он уперся в стену около моей головы. «Мне тоже не хочется этой гребаной истинности. Но, блядь, теперь мы связаны, да, жена?» «Не называй меня так», — сказала зло. Попыталась сосредоточиться на том гневе, который полыхнул в сознании. Лучше думать о нем, чем о том жаре, который расплылся по телу от того, что рука Матса сейчас лежала на моей талии. Наши взгляды встретились, и воздух полыхнул чем-то жестким. Но в тот же момент, с очередным вдохом, мы наполнились запахами друг друга. Меня повело, и зрачок желтого глаза Райта опять расширился, Мне казалось, что он опять набросится на меня, из-за чего внизу живота сильно закололо. Но Мац наоборот, отстранился и сильно потер лицо ладонью. «Как тебя зовут?» «О, неужели ты захотел узнать мое имя?» Я не смогла сдержать сарказма. «Еще немного, и, может, начнешь относиться ко мне как к человеку, а не к какому-то отбросу?» Райт ничего не ответил на мои слова. А для меня это было сродни болезненному удару кнутом. «Пожалуйста, выйди. Я не смогу при тебе принимать душ», — сказала, отвернувшись и еще сильнее сжавшись. Прикрываясь руками, чувствовала себя глупо и неловко, но иначе не могла. Все еще жутко смущалась, будучи голой перед парнем. Поэтому, когда Райт молча пошел к двери, я почувствовала облегчение. Как только он вышел из душевой, я пошла к потоку воды и встала под него. Тут не было ни мыла, ни мочалки, но я начала остервенело тереть кожу ладонями, до покраснений царапая ее короткими ногтями. Думала, что так смогу смыть с себя прикосновения Райта, но ни черта не получалось. Я все так же отчетливо их ощущала. Из меня что-то вытекло, и я мысленно выругалась, увидев на бедрах белую жидкость. «Чертов Мац! Подонок!» — тихо, но зло сказала сквозь плотно сжатые зубы. «Ненавижу! Черт, да чтоб он...» Не покидая надежды смыть с себя близость с Райтом, я продолжала ладонями тереть кожу. Но в какой-то момент, уловив запах сигарет, резко обернулась, увидела, что Мац стоял около входа в душевую. Опираясь одним плечом о плитку, он курил и скользил по мне неотрывным взглядом. Уже теперь оба его глаза были желтыми. «Отвернись!» — сказала резко и грубо, стараясь не думать о том, что щеки опять полыхнули. Понимала, что, скорее всего, Мат слышал, как я его тут ругала, но мне было плевать на это. «Убери волосы и покажи грудь». Выдыхая дым, он скользнул взглядом по мокрым прядям, частично закрывающим мое тело. Я поджала губы и быстрым шагом вышла из душевой. Дойдя до матраса, обмоталась одеялом и побрела искать свою одежду. Опять вернувшись в темноту, толком ничего не видела и постоянно обо что-то спотыкалась, лишь со временем поняв, что это были обломки шкафов. Райт тут явно бушевал. Я понимала, что джинсы должны быть где-то рядом с матрасом, но даже их не могла найти. Шаги Райта я не услышала. Он ходил бесшумно, но его приближение почувствовала каждой частичкой тела. Резко обернулась и замерла, во мраке увидев громоздкую фигуру и горящие желтым цветом глаза. С очередным вдохом легкие наполнило запахом Райта, и меня повело. Отшатнувшись, я попятилась назад. Он же, подобно хищнику, приближался. «Боишься меня?» «Да», — сказала правду, но в тот же момент солгала. До сих пор не понимала, что чувствовала по отношению к Мацу. Он пугал. Рядом с ним действительно было страшно находиться. Но в тот же момент, как таковой опасности, я не ощущала. «Я не причиню тебе вреда». «Ты уже это сделал. Ты не должен был прикасаться ко мне». «Ты моя истинная. Как раз прикасаться к тебе я и должен». Я сделала еще один шаг назад, но чуть не упала, из-за того, что позади был завал. Больше отступать некуда, из-за чего я бросила лихорадочный взгляд в сторону, думая, куда можно отбежать. Но Райт тоже остановился, сохраняя между нами расстояние, из-за чего я пока что осталась стоять на месте. «Мне не нравится, что ты говоришь об этом так просто», — я качнула головой. «Ты сказал, что не смирился с нашей истинностью, но в тот же момент ты признаешь меня своей парой». «Я признаю то, что не чувствую возможности разорвать связь», — сказал он, делая глубокий вдох носом, отчего его глаза стали еще ярче гореть чем-то жутким. Я хотела возразить. Сказать, что это почувствовать невозможно. Нужно брать и искать пути расторжения истинности. Даже несмотря на то, что между нами уже был секс. Но в тот же момент я чувствовала то, что Райт прав. Это необъяснимо, неописуемо, но нечто невидимое нас привязывало друг к другу. Вдох за вдохом, и с каждым новым мгновением приходило понимание того, что с этим бороться невозможно. И это бросала в отчаянье. «И что делать?» – спросила негромко. «В первую очередь, я хочу знать, кто ты такая. Как ты оказалась в этом городе? Где твоя семья?» «У меня никого нет», – солгала. «Я выросла в детдоме. В этот город приехала, так как слышала, что в нем больше возможностей. Но работу я найти не смогла. Плюс у меня в первый же день украли сумку. Там были документы и деньги. Без них я не смогла найти крышу над головой. И без пропуска не смогла даже перейти в другой район». «Ты сразу поняла, что я твой истинный, но не сказала». Райт не спрашивал, утверждал. «Я была не в себе. Чужой город и я, лишившаяся всего. А тут еще и мой истинный. Я не хотела этой связи, но пошла за тобой потому, что мне больше некуда было идти. Ну и надеялась, что истинность все-таки как-нибудь можно будет снять». «Почему твой запах был скрыт?» «Я выпила таблетки. Мне их дал врач. Сказал, что так я лучше перенесу свое 18-летие и формирование запаха. Видно, те таблетки на время его убрали. Но теперь их эффект исчез». Повисла тишина. Я не видела Райта, но чувствовала, что он смотрел на меня. Возможно, в темноте он видел куда лучше. «А ты? Что с твоей энергетикой, раз она может разрушить город? И почему у тебя такие глаза?» Ответом мне была тишина. Стены между нами начали рушиться, но мы выстраивали новые. Я лгала, а он ничего не рассказывал. Но запах, проклятье, дурманил и разбивал мысли, не давая нормально соображать, из-за чего все еще непонятное мне желание чего-то большего буквально сводило с ума, вонзало в тело раскаленные прутья, намекая на то, что будет еще хуже, пока эту неудовлетворенность не утолить. И хуже всего то, что этому невозможно сопротивляться. «Иди ко мне». Во мраке я увидела очертания того, что Райт протянул ко мне руку. Я не хотела этого. Но каждое мгновение промедления, эти новые прутья вонзались в тело, из-за чего я на негнущихся ногах пошла к Альфе и положила свою ладонь в его. Сразу вздрогнула от этого прикосновения. Задрожала каждой частичкой тела. «Я не боюсь тебя, но мне страшно от того, что происходит». Тут же отругала себя за то, что не смогла сдержать этих слов. Но сейчас была в том состоянии, когда не смогла нормально соображать. И хотела я этого или нет, но тянулась к Мацу. «Я не понимаю своего тела, но...» Я запнулась, не зная, как описать свои ощущения. Да и не хотела этого делать. Казалось, что так окончательно раскроюсь перед Райтом и стану уязвимой. «Отдай свое тело мне». Вторая его ладонь прикоснулась к моему лицу, заставляя еще сильнее задрожать, а мысли окончательно порваться в клочья. Его ощущения станут моей заботой. Я разомкнула губы, но ничего сказать не смогла. В этот момент создавалось ощущение, что я заключала сделку с дьяволом. Но ему нужна была не душа, а тело. Райт наклонился и, убирая влажные волосы, прикоснулся губами за ушком, а меня от этого поцелуя пробило миллиардом ураганов. «Взамен я дам тебе все». Я хотела отрицательно качнуть головой, но, казалось, не была в состоянии это сделать. Мысленно раз за разом ругала себя, в глубине своего сознания кричала и давала самой себе пощечины. Утверждала, что поддаваться нельзя, но с очередным вдохом вновь пропитывалась запахом Альфы, своей истинной пары, и теряла рассудок. Глубокий вдох, затем выдох. Оказавшись в заперти с Райтом, я теряла саму себя. Уже сейчас этот подвал казался мне отдельным миром, в котором были только я и Мац. Я все еще хотела сопротивляться, но в тот же момент не понимала, чем мне это поможет. Пока между нами есть стены, я ничего не узнаю и не пойму. Возможно, это был голос слабости, того, что тянуло меня к Райту. Но когда его губы коснулись моего уха, я не сдержалась и руками обвела его шею. «Молодец, хорошая девочка», — хрипло сказал он, одним движением сбрасывая с меня одеяло. Взяв одну мою ногу под коленкой, он приподнял ее. После чего я почувствовала, как Райт, возбужденным до предела членом, потерся о складки, вызывая внизу живота безумные искры и россыпь всполохов. Одно мгновение, и он вошел в меня. Сразу на всю длину. А я до крови прикусила губу и прогнулась в спине так, что все тело заболело. Ненависть к самой себе возросла в разы. Но я все же заключила эту чертову сделку с Райтом. В глубине души успокаивала себя тем, что, может, это приведет к чему-то хорошему. Убегать не получалось. Может, так что-то изменится. Да и он же мой истинный. Рядом с ним ведь не должно быть сильно плохо. Правда?